Глава 37. «Смотри, Лебедев прислал фото Сахатова. Иван показал сообщение, которое пришло на его телефон. И что ты планируешь с ним делать?» — поинтересовалась Ася. «Пока не решил, но врага нужно знать в лицо». «Почему ты решил, что это враг?» «Не знаю. Но даже если не враг, то точно конкурент. Слушай, Ася, я бы съел чего-нибудь. Вот только не хочется отравиться. Как думаешь?» «Можно сварить яйца и чаю попить. Или какие-нибудь консервы найдем. Можно и чаю, и яйца, и консервы. Глеба найти, посоветоваться насчет машины. С Мельниковой поговорить. Пошли?» Глеба искать не пришлось. Уже на лестнице они услышали его голос. Судя по всему, хозяин райского сада разговаривал с кем-то по телефону. «Да, понял. Не волнуйтесь, я все организую». Тут Глеб увидел вошедших в столовую Асю с Иваном и резко прервал разговор. «Я перезвоню, хорошо?» Разумеется, подобная поспешность не могла не вызвать подозрения у Ивана. «Случайно не Крылов звонил?» — поинтересовался он. «Нет, это по работе», — поспешно ответил Ермолаев, и рыбак понял. Соврал. Ему, конечно, хотелось вывести того на чистую воду, но он решил повременить немного. «Странная тут у вас полиция», — сказал он. «Такое впечатление, никому никакого дела нет до того, что нас тут всех чуть не потравили». «Приедут?» — неуверенно сказал Глеб. «Вы-то сами что планируете делать?» «Мне бы машину хоть какую-нибудь. У нас в райском саду есть Лада, можно на пару дней взять, а там что-нибудь придумаем». «Лада Гранта?» — спросил Иван, и подозрение в том, что именно Ермолаев угостил вчера Асю и остальных обитателей дома снотворным, сколыхнулось в нем с удвоенной, а то и с утроенной силой. «Нет, Ларгус. Фургон. Сравнительно новое». «А Гранты нет?» «Чего нет, того нет. Я, кстати, сейчас собирался туда поехать. Могу вас с собой прихватить. Согласны?» «А у нас есть выбор», — пожал плечами Иван. «Только сначала надо поесть. Не против?» Иван медлил с ответом. Одно дело самим порыться в холодильнике и выбрать наиболее безопасные продукты, другое — проделать то же самое в присутствии хозяина дома. Решение приняла Ася. «Не против. Я могу сделать бутерброды». «Отлично», — одобрил идею Глеб, а Иван молча уселся за стол всем своим видом, демонстрируя согласие. Сравнительно новый Ларгус был таким только на словах. Фактически же, за свою недолгую жизнь он успел побывать в нескольких передрягах, о чем свидетельствовала вмятина размером с кулак на передней двери со стороны пассажирского сиденья, длинная царапина на бампере и несколько боевых шрамов. «Да...» — только и смог сказать Иван. «Машинка немного непрезентабельная», — согласился Глеб. «Но движок у нее что надо. Сейчас оформим документы, чтобы ты мог на ней ездить. Кстати, я тут подумал, у нас отличный специалист-гинеколог. Может, пусть посмотрит Асю. Мало ли чего, она и УЗИ сделает сразу». «У меня все в порядке», — замотала головой та. Ивану идея понравилась, и он бы, конечно, согласился, вот только поведение Глеба, резко оборвавшего разговор при их появлении, не внушало ему доверия. В какие секреты хозяин райского сада не захотел посвящать их? Если это его личные тайны мадридского двора, то пес с ним. А вдруг они касаются Аси? Вместо доброго доктора Ася попадет в приготовленную Ермолаевым ловушку, в то время как он, Иван, будет заниматься оформлением документов. Глеб почувствовал сомнение рыбака и выдвинул новое предложение. «Кстати, у нас еще и невролог отличный. Документы я сам оформлю, а он в это время посмотрит твою черепушку. Уж очень она устрашающе выглядит. Не намного хуже, чем твой Ларгус», — возмутился Иван. «Уел», — усмехнулся Глеб. Слова, воспринятые рыбаком в штыки, нашли в Асиной голове плодородную почву. А вдруг у Ивана действительно сотрясение мозга? «Я согласна», — твердо заявила она. «Только если Ваня тоже пойдет к врачу». «Отлично», — одобрил Глеб. «Добро пожаловать в клинику райского сада».